назову тебя ласково девочкой. Хоть по крышам ты лазаешь с ленточкой, хоть босая несешься по берегу, ты в себе слегка самоуверенна. Назову тебя просто по имени. Пахнешь ты белоснежною лилией и травой на лугу свежескошенной. Запах детства родной растревоженный. Ты любовь моя с ветками уже поросла травой. Но куда бы мы ни бегали, мне не надо никакой другой. Мы навеки не прощаемся, только раз обернувшись вслед. Все когда-нибудь случается, и я вновь прошепчу в ответ: привет. Улыбнешься в ответ и поманишь ты, дрогнут губ твоих милые краешки, и глаза словно два диких месяца ненароком с моими вдруг встретятся. Окунусь в океан дикой нежности, ты волнуешь мечтой о безбрежности. Нереида стихии творение, то ли явь моя, то ли видение. Ты любовь моя с ветками уже поросла травой. Но куда бы мы ни бегали, мне не надо никакой другой. Мы навеки не прощаемся, только раз обернувшись вслед. Все когда-нибудь случается, и я вновь прокричу в ответ: привет.